конверт с надписью, в котором были приготовлены для Грушеньки 3000, и розовая тоненькая ленточка, которой он был обвязан, и прочие другие предметы, которых я не упомню. В 10 часов появился суд в составе председателя, одного члена и одного почетного мирового судьи. Разумеется, тотчас же появился и прокурор. Председатель объявил к слушанию дела об убийстве отставного титулярного советника Федора Павловича Карамазова, не помню вполне, как он тогда выразился. Судебному приставу велено было вести подсудимого, и вот появился Митя. Все затихло в зале. Муху можно было услышать. Не знаю, как на других, но вид Мити произвел на меня самое неприятное впечатление. Главное, он явился ужасным франтом в новом с иголочки сюртуке. Был он в новешеньких черных лайковых перчатках и в щегольском белье. Он прошел своими длинными аршинными шагами прямо до неподвижности, смотря пред собою, и сел на свое место с самым бестрепетным видом. Тут же, сейчас же, явился и защитник, знаменитый Фетюкович, и как бы какой-то подавленный гул пронесся в зале. Затем был прочитан список лиц, вызванных к судебному следствию, то есть свидетелей и экспертов. Список был длинный, четверо свидетелей не явились по болезни, и среди них Смердяков за внезапную смертью. Причем было представлено свидетельство от полиции. Известие о Смердякове вызвало сильное шевеление и шепот в зале. Конечно, в публике многие еще вовсе не знали об этом внезапном эпизоде самоубийства. Но что особенно поразило, это внезапная выходка Мити. Только что донесли о самоубийстве Смердякова, как вдруг он со своего места воскликнул на всю залу: «Собаки, собачья смерть!» Помню, как бросился к нему его защитник и как председатель обратился к нему с угрозой принять строгие меры, если еще раз повторится подобная этой выходка. Митя отрывисто и кивая головой, но как бы совсем не раскаиваясь, несколько раз повторил в полголоса защитнику: «Не буду, не буду, сорвалось, больше не буду». И уж, конечно, этот коротенький эпизод послужил не в его пользу во мнении присяжных и публики. Объявлялся характер и рекомендовал себя сам. Под этим-то впечатлением был прочитан секретарем суда обвинительный акт. Он был довольно краток, но обстоятелен. Излагались лишь главнейшие причины, почему привлечен такой-то, почему его должно было предать суду и так далее. Тем не менее, он произвел на меня сильное впечатление. Секретарь прочел четко, звучно, отчетливо. Вся эта трагедия как бы вновь появилась пред всеми, выпукла, концентрично, освещенная роковым неумолимым светом. Помню, как сейчас же по прочтении председатель громко и внушительно спросил Митю: «Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?» Митя вдруг встал с места. «Признаю себя виновным в пьянстве и разврате!» — воскликнул он каким-то опять-таки неожиданным, почти исступленным голосом. «В лени и в дебоширстве! Хотел стать навеки честным человеком именно в ту секунду, когда подсекла судьба. Но в смерти старика, врага моего и отца, не виновен. Но в ограблении его нет, нет, не виновен. Да и не могу быть виновным. Дмитрий Карамазов подлец, но не вор!» Прокричав это, он сел на место, видимо, весь дрожа. Председатель снова обратился к нему с кратким, но назидательным увещанием отвечать лишь на вопросы, а не вдаваться в посторонние и исступленные восклицания. Затем велел приступить к судебному следствию. Ввели всех свидетелей для присяги. Тут я увидел их всех разом. Впрочем, братья подсудимого были допущены к свидетельству без присяги.